Первый день войны врезался в память тех, кто ее пережил, навсегда. Поначалу день самый обыкновенный, но вдруг одним махом рассекшая жизнь людей на две неравные части. Булат Акуджава в своей автобиографической повести пишет о нем так. «Прошлое, давно прошедшее, минувшее, былое, история. Какие торжественные понятия, перед которыми, наверное, следует стоять с непокрытой головой. Да неужели, думаю я, такое уж это прошлое? Такая уж это история? Да ведь это было совсем недавно. Лето в Тбилиси, жара, позднее утро. Мы как раз собирались уезжать к морю. Я и дядя Николай перетряхивали чемоданы, тетя Сильвия отбирала летние вещи, мне было 17 лет. Вдруг отворилась дверь, и вошла без стука наша соседка. Мы шумно ее приветствовали, она сказала белыми губами: «Вы что, ничего не слышали?»